Унеси меня, унеси меня прочь, унеси меня, унеси меня в ночь, унеси меня, унеси меня прочь, унеси меня, унеси меня. Эту ночь мы с тобой словно тени, мы готовы слиться с городом на вине. Мысли в дочь мои с твоими, без сомнения. Как помочь в полумраке лишь спасение. Отпускает сознание, мы так влюблены. Этот город признание лишь для нас двоих. Растворяемся в танце, нас собирают огни. Разгоняет частицы наши до луны. Тени твои, что на стене, напомнят и рядом. Зачем мне лгала ты так?